срамные танцы!» — радостно провозгласила верховная ведьма и хлопнула в ладоши. На поляне материализовались три женские фигуры в ярких платьях. Всем троим было лет по 50, так что в сравнении с прочими они казались девочками. Грянула дикая музыка, и танцовщицы бросились откалывать какую-то несуразную смесь танго и рэпа. Ну, ей-богу, не ожидал такой реакции. Старушки-ведьмы буквально тащились от восторга. Они краснели, смущенно хихикали, целомудренно отворачивались, подсматривая одним глазком. Горгулья Таймс воодушевленно ткнула меня локтем. «Как ты находишь это непотребное бесстыдство?» Ну что я мог сказать? Длина платья у пляшущих колебалась где-то на ладонь ниже колена. Руки открыты до локтей, шея голая и костлявые ключицы наружу. Вот и все. Прибавьте возраст, дикую косметику и бессмысленные движения под неритмичную музыку. Какая эротика! Они могли бы у любого мужчины вызвать отвращение, сделав его импотентом на всю оставшуюся жизнь. Стриптиз называется. «Никогда не видел ничего подобного», — честно признался я. «Зрелище умопомрачающее. Надеюсь, Жанна и Лию не заставят так отплясывать?» «Нет. Эй, кто-нибудь! Введите пленников!» Все застолье радостно загомонило. «Свежая кровь, свежая кровь! Мне это не понравилось!» Вероника посмотрела на меня и тоже сдвинула брови. В середине поляны белым камнем был выложен большой круг, посреди лежала грубо отесанная серая глыба, испещренная какими-то знаками и буквами. К этому камню и подвели наших связанных друзей. Все общество выскочило из-за столов и, возбужденно размахивая ножами и кружками, выстроилось в очередь. Верховная ведьма подняла руку. «Эти люди – друзья ландграфа. Развяжите их!» Повисло недоуменное молчание. «Да-да, сестры мои, я понимаю, что это вопиющее нарушение традиций. Но лорд Скиминог настаивает на том, что эти двое дороги ему. Ради сегодняшнего праздника я не хочу огорчать нашего высокого гостя. Один раз мы можем пойти на уступки». Что началось? Рев возмущения заглушил ее слова. Я никогда не подозревал, что полусотня пенсионерок способна производить столько шума. Вопли, оскорбления и обвинения в измене висели в воздухе. Это даже хуже, чем пересмотр пенсий прямо на территории сберкассы. Наконец, перекрикивая других, какая-то особенно склочная бабка влезла на стол и, обвиняюще тыкая пальцем, понесла сущую ахинею. «Ты не посмеешь нарушить наши обычаи! Мы просто обязаны поразвлечься с ними и причаститься их кровью! Таковы традиции! И рот ты мне не заткнешь, у нас демократия!» Восторженные крики из толпы. «Наша добыча принадлежит нам! Если твой ландграф хочет спасти свою шкуру, пусть бежит, не оглядываясь! Мы не отдадим того, что по праву наше!» «Но он требует возвращения своих друзей. Вы же знаете, как глупо связываться с мечом без имени!» — увещевала их горгулья. «С мечом без имени! О да! А вот с этим фальшивым ландграфом нет! Вы только взгляните, как он одет!» Все бодро засмеялись. «Единственно приличная вещь – плащ, а рубаха, а штаны, а это нелепая обувь! Да он безобиднее ребенка, лопух деревенский! Пусть он разделит судьбу своих же слуг!» «Да что же это все цепляются к моей одежде? На себя бы посмотрели, не каждое пугало огородное согласится вырядиться в такие шмотки!» «Я не позволю повышать голос на друга королевы Танитриэль!» — возвысила голос верховная ведьма, но ее оппонентка щелкнула пальцами, и в воздухе завис лист бумаги. «Это приказ от самого Ризенкамфа! Он требует уничтожения 13-го ландграфа и всех, кто будет с ним рядом!» «Сестры, не слушайте бесноватую Герлу!» — сделала последнюю попытку горгулья Таймс. «Мы вольные ведьмы и не подчиняемся ничьим приказам. Ризенкамф никогда не доберется до нас. Лорд Скиминог пришел сюда как гость. Вы ведь знаете пророчество. Рано или поздно придет человек с юга, и в руках его будет меч без имени, и рухнут стены, и рассыплется великая империя, и в небесах покажется Локхайм, тающий город. «Пленники наши!» — взвыла толпа. «А теперь послушайте меня!» Признаться, я и сам не ожидал от себя такого голоса. Прям-таки шаляпинская мощь. «Никто не спляшет на костях моих друзей, пока я жив. Ни Резенкампф, ни певчий хор дома престарелых, ни кто-нибудь еще. Волчий коготь может многое рассказать по этому поводу, если, конечно, вы встретите его в аду. Обычно я очень мирный, но сейчас...» Я попробовал сделать шаг и не смог. Попытался выхватить меч без имени, но руки не слушались меня. Горгулья Таймс яростно боролась взглядами с 10 бабками сразу. Это был магический поединок, но я мог только говорить. Бесноватая Герла удовлетворенно потерла руки. «Вот и попался, ланграф! Воспользуйся своим оружием! Не можешь? Бедняжка! Тебе придется увидеть весь ритуал прохода жертвы по кругам серого алтаря! Ланграфы умирают торжественно!» «Вероника!» – простонал я. «Ты можешь меня освободить?» «Нет, милорд». Она едва не ревела от обиды. «Я не знаю ни одного заклинания». Жанна и Лию уже укладывали на камень. У меня не было выхода, не было выбора, не было даже времени разобраться в ситуации. Надо бы все взвесить, осмыслить, решить. Я, знаете, люблю порой подумать, помечтать, прикинуть так и это какую-нибудь проблему, но не торопясь, без суеты, без лишних эмоций. Толпа уродливых старух скрыла от моих глаз Лию и Жана. Потом, по приказу этой злой бабки бесноватой Герлы, 6 старушонок подняли меня как статую и водрузили на стол. С высоты стола мне были видны бледные лица моих друзей. Жан, похоже, перепуган до смерти, боится даже прочесть молитву. Лия, судя по бешеному взгляду, могла бы сказать многое, но рот ей предусмотрительно заткнули тряпкой. На Горгулью Таймс навалились еще 3 ведьмы, и она изнемогала, противодействуя объединенным чарам соперниц. Оставался я, памятник благородного негодования, да юная дилетантка с большими перспективами, наловчившаяся дергать стулья. Под восторженный визг толпы бесноватой Герле поднесли золотое блюдо. На нем возлежал массивный черный нож из обсидиана. «Вероника!» «Да, милорд». Слова еле слышны сквозь слезы, кулачки сжаты, великолепный нос покраснел и повис. «Я думаю, что сейчас самое время поупражняться в магии. Ты как?» «Что?» По-моему, она засомневалась в состоянии моей психики. Но выяснять это не было ни времени, ни желания. «Вероника, прекрати реветь! Что вы за народ такой, чуть что сразу в слезы? Посмотри, что делают с нашими друзьями! Эти буйно помешанные бабки убьют Лию и бульдозера, потом выдадут меня Резенкампфу, а тебе предложат остаться здесь! Значит, и ты будешь пить кровь, радоваться моей смерти и плясать на костях несчастных путников?» «Я? Как вы могли подумать? Нет!» Голос девушки наливался медью и звенел. «Вы же спасли мне жизнь! Да я за вас и за них! Я не знаю, что я сейчас с ними сделаю!» «Отлично, девочка моя! Не позволяй своему праведному гневу погаснуть раньше времени, а теперь подними мысленно что-нибудь помассивнее свечки и закатай в лоб бабки с финкой!» Я не видел лица юной ведьмы, наверное, оно и к лучшему. С ближайшего стола сорвалась бадья с супом и полетела в бесноватую Герлу со скоростью штатовской ракеты «Томагавк». Вредную старуху смело. Никто еще толком ничего не понял, и возбужденные красные глаза удивленно уставились на нас. «Вероничка, умничка, швырни-ка еще что-нибудь потяжелее. Начала ты неплохо, так что продолжим наше занятие. Оп-ля!» Мгновение спустя бабки были бомбардированы всем, что стояло на столах. Это зрелище, это шоу какое-то. Все в вине, в супе, в сметане, с капустой на ушах и злые, как кошки. Пока они сообразили выставить защитные заклинания, хороший дубовый стол врезался в их ряды, и основная масса бабок отпала. Они отвалились, точнее, разлеглись на поляне в различных пляжных позах, словно мечтали позагорать. Однако около десятка наиболее упрямых старушек с революционным фанатизмом сгрудились вокруг жертвенного камня и подогреваемые герлой включились в схватку. А я-то наивно полагал, что она уже не встанет. Дубовой бадьей с супом да с налету по куполу это ж не каждый каскадер выдержит. А она ничего. Следующий стол ударился в невидимую стену. «Что делать, милорд?» Глаза Вероники горели спортивным азартом. «Выход один. Взорвем их изнутри!» Я вспомнил срамные танцы и своеобразную реакцию зрителей. «Подними Жана, поставь на ноги и сними с него веревки!» «Слушаюсь, милорд!» Тело бульдозера приняло вертикальное положение. Ведьмы, быстро поняв, в чем дело, вцепились в него со всех сторон. «Держите его крепче! Наша добыча не уйдет от нас!» — вопила бесноватая герла. И тут, как я и ожидал, Вероника перестаралась. На Жане не осталось не только веревок, но и вообще ни одной ниточки. 10 стыдливых бабушек обнимали совершенно голову мужчину. И тут сработала психология. Старушки распахнули клювики, покрылись пятнами, посмотрели друг на друга и, не сговариваясь, рухнули в обморок. У придурочной герлы слова застряли в глотке. Ведьмы, наседавшие на горгулью Таймс, отвлеклись, смешались и пошли сдаваться. Вероника бросилась вперед и быстро освободила от веревок Лию. Едва держась на затекших ногах, та обрушила на бесноватую герлу такой водопад ругани, что бедная ведьма просто не успевала отвечать. «Ах ты, корова старая! Крови ей захотелось! Я типа кровопийствую! И на возраст не посмотрю! Таких оплюх навешу, морда козлиная!» А если Лия что-то говорит, то обычно так и делает. Каждый раз открываю для себя новую грань характера моей невольной попутчицы. «Господи, что это? Я могу двигаться! Свобода!»